Посетители. В доме номер 4 по улице Воборель звенит электрический звонок. Этьен Леблан, мадам Манека и Мари Лора разом перестают жевать. Каждый думает: меня разоблачили. Передатчик на чердаке, женщины в кухне, сотня походов к океану. «Вы кого-нибудь ждете?» — спрашивает Этьен. «Никого», — отвечает мадам Манек. Женщины вошли бы через кухонную дверь. Все трое идут в прихожую. Мадам открывает дверь. Французские полицейские, двое. Объясняют, что прибыли по просьбе Парижского музея естествознания. От скрипа их каблуков по доскам прихожей только что не вылетают стекла. Первый что-то жует. «Яблоко», — решает Мари Лора. От второго пахнет кремом для бритья. И жареным мясом, как будто они только что обжирались. Все пятеро, Этьен, Мари Лора, мадам Манек и полицейские, сидят на кухне за квадратным столом. От овощного рагу полицейские отказались. Первый прочищает горло. «Справедливо или нет?» — начинает он. Его осудили за кражу и участие в преступном сговоре. «Все заключенные, политические и уголовные, — говорит второй, — направляются на принудительные работы, даже если не приговорены к ним». Музей разослал письма всем начальникам тюрем в Германии. «Мы до сих пор не знаем, в какой он тюрьме». «Мы предполагаем, что в Брайтенау». «Мы уверены, что настоящего суда не было». Из-за спины у Мари Лоры взмывает голос Этьена. «Это хорошая тюрьма? Я хочу сказать, она получше других?» «Боюсь, хороших немецких тюрем не бывает». По улице проезжает грузовик. В 50 метрах отсюда волны накатывают на пляж Дюмоль. Мари Лора думает, они просто произносят слова. А что такое слова? Просто звуки, которые эти люди производят своим дыханием. Невесомый пар, который они выпускают в воздух кухни, чтобы обмануть и сбить с толку. Она говорит: «Вы ехали так долго, чтобы сообщить то, что мы и без вас знали». Мадам Манек берет ее за руку. Этьен произносит тихо: «Мы не знали про Брайтенау». «Вы сообщили музею, что он сумел передать вам из тюрьмы два письма», — говорит первый полицейский. «Можно на них взглянуть?» — спрашивает второй. Этьен уходит наверх, радуясь, что кто-то занялся поисками его племянника. Мари Лора тоже должна бы радоваться, но на нее почему-то накатывают подозрения. Она вспоминает, как отец сказал в Париже в ночь немецкого вторжения, когда они ждали поезда: «Каждый за себя». Первый полицейский выковыривает из зубов кусочек яблока. Они смотрят на нее. От их близости ее мутит. Возвращается Этьен с письмами. Слышно, как листки переходят из рук в руки. «Он что-нибудь говорил перед отъездом? О каком-нибудь конкретном деле или поручении, про которое нам следует знать?» «У них прекрасный парижский выговор, но поди угадай, кому они служат. Нельзя доверять никому, кроме тех, в чьих руках и ногах течет та же кровь, что и в ваших». У Мари Лоры такое чувство, будто они все пятеро в мутном аквариуме, полном рыб, безостановочно поводящих плавниками. Она говорит: «Мой отец не вор». Мадам Манек стискивает ей руку. «Он думал о своей работе, о дочери, о Франции, конечно», — говорит Этьен. «Как всякий человек». «Мадемуазель», — первый полицейский обращается прямо к Мари Лоре, «упоминал ли он что-нибудь конкретное?» «Нет». «У него в музее было много ключей. Он сдал их перед отъездом». «Можно нам посмотреть то, что он привез с собой?» «Например, его чемоданы», — подхватывает второй. «У него был один рюкзак, с которым он и уехал, когда директор попросил его вернуться», — говорит Мари Лора. «Можно нам все равно посмотреть?» Мари Лора чувствует, как напряжение в кухне нарастает. Что они рассчитывают найти? Она думает про радиооборудование наверху. Микрофон, передатчик, все эти шкалы, тумблеры и провода. «Можете осмотреть, что хотите», — говорит Этьен. Полицейские заходят во все комнаты. Третий этаж, четвертый, пятый. На шестом открывают огромный платяной шкаф в дедушкиной спальне, затем пересекают лестничную площадку и стоят над макетом Сен-Мало в комнате Мари Лоры, что-то говорят друг другу шепотом и спускаются в кухню. Они задают только один вопрос. О трех флагах свободной Франции в кладовке второго этажа. Зачем Этьен их держит? «Вы подвергаете себя опасности, храня дома такие вещи», — говорит полицейский. «Власти могут счесть вас террористом», — добавляет второй. «Людей арестовывали за меньшее». Угроза это или дружеский совет, понять трудно. Кого он имел в виду, говоря, что арестовывали за меньшее? Папу? Полицейские заканчивают обыск, очень вежливо прощаются и уходят. Мадам Манек закуривает. У Мари Лоры в тарелке все остыло. Этьен возится с каминной решеткой. Один за другим отправляет флаги в огонь. «Хватит! Хватит!» Второй раз он произносит это слово громче. «Только не здесь!» Голос мадам Манек. «Они ничего не нашли. Тут ничего и не было». Кухню заполняет едкий запах горящей ткани. Дядюшка говорит, «Со своей жизнью, мадам, можете делать что угодно. Вы всегда помогали мне, и я постараюсь помочь вам. Однако я запрещаю вам заниматься этим в моем доме и запрещаю вовлекать в ваши дела мою племянницу». Дорогая Ютта, все очень сложно. Даже бумагу трудно, зачеркнуто. У нас, зачеркнуто, не топят в, зачеркнуто. Фредерик говорил, что никакой свободной воли нет, что жизнь каждого предопределена как, зачеркнуто. И что моя ошибка, зачеркнуто. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь. Целую тебя и фрау Елену. Зигхайль.